Глава 24. Только когда я сел в электричку и проехал почти час, то понял, что сделал глупость. Как бы пригодился сейчас сотовый. Позвонил, сказал и все. Дело в том, что мне нужно было предупредить Тому, что звонить ей нужно позже, часа через 4, а то и 5. А лучше завтра. Но я неправильно рассчитал, и поэтому мне надо торопиться. Да и все равно меня может ожидать опасность. Я еще раз оглядел себя. Борода моя аккуратно подстрижена. На голове кепка, очки без диоптрий. Одет я обыкновенно, как грибник. Все, что нужно было для дела, лежало в рюкзаке. Надеялся, что не буду привлекать внимания. Тем более нас здесь не ждали. Хотя если Тома сейчас звонит, то, возможно, они могут кого-то выслать за мной. Это если они догадаются, куда я могу направиться. А они могут это сделать. Электричка подъезжала, и я начинал немного нервничать. Ничего, за время нашего путешествия я стал сильнее и думаю, что справлюсь. Я вышел на станции, оглянулся вдоль перрона. Вышло мало народу. Вроде бы подозрительных нет. Посмотрел на вывеску. Поташная. И направился на окраину поселка. По пути я искал мотоцикл. Мне так не хотелось идти пешком через лес к нашей избушке. К тому же время поджимало. Я знал, что есть дорога, которая проходит совсем недалеко от избушки. Можно было попробовать угнать что-нибудь, но я не хотел рисковать. Уже обошел почти всю деревню и хотел идти до избушки, как вдруг увидел парня, который возился с мотоциклом «Восход». Я подошел к нему и начал договариваться. Парень сначала никак не соглашался. Потом покрутил головой по сторонам, никого, и сказал: «Водка есть?» Я кивнул. Водку я действительно вез с собой на всякий случай. 4 бутылки были завернуты в газеты, чтобы не стукали друг о друга. Мы договорились на 2 бутылки. Парень тут же одну открыл и прямо из горлышка начал пить. Я оставил в залог 250 рублей и скоро ехал на тарахтящем мотоцикле. Мотоцикл «Восход» никак не предназначен для комфортной езды. Сильно трясло. Голова моя моталась из стороны в сторону. Но лучше так, чем пешком. Я выехал на заброшенную узкоколейную дорогу. С нее давно сняли рельсы и шпалы. И укатали мотоциклами. Видимо, дорогой пользовались для того, чтобы доехать до своих покосов. Так я ехал примерно с час, пока не уперся в край болота. Здесь я слез с мотоцикла и стал разминать ноги. Потом закатил его подальше в кусты и закидал ветками. Достал из рюкзака еду и стал на ходу перекусывать. Я торопился. Мне все казалось, что за мной следят. Немного поблудил по лесу и через 40 минут вышел к избушке. Некоторое время я прислушивался, присматривался. Потом подумал, а что там будут делать люди? Избушка так, перевалочный пункт, портал, и там никого не должно быть. Там было почти все по-старому. Я не стал заходить в избушку, а зашел за угол. Там была прикреплена лопата. А потом начал считать шаги. Не думал я, что они могут сменить место хранения ящика. Хотя вполне могли. А с другой стороны, зачем? Место захоронения должно быть одно. Оно и обозначено на всех картах. Все, кому нужно это, знали, зачем менять. Я снял рюкзак, достал из него фольгу, расстелил и стал копать. Убрал землю и достал титановый ящик. За это время он не изменился. Я еще тогда в первый раз понял, что это не только средство связи. Он предназначен еще для чего-то. Ничего, когда-нибудь выясним. Перевернул ящик, посмотрел на 9 точек. Захотелось провести кодовую линию и узнать новости, но сдержал себя, Возможно, шифр давно заменили, и ящик может быть опасен. Поставил ящик на фольгу и завернул. Это на всякий случай. Вдруг он что-то излучает, и по излучению его можно будет найти. Потом закопал яму. Постарался замаскировать место, сделать все, как было. Чуть ли не бегом я поспешил с ящиком прочь отсюда. Время поджимало. Надо было исчезать. Я понимал, что меня будут искать, но надеялся, что успею сбежать. Мне никак не хотелось обратно в свое время. Там меня ждал арест, я это чувствовал. Спрятать ящик я решил в болото. Самое удобное место. Если ящик что-то передает, то через воду у него ничего не получится. Вот и болото. Начал искать место, куда я погружу ящик. Нашел возле тоненькой кривой березки. Там было небольшое зеркало воды. А вот заталкивать ящик туда я замучился, но все же справился. На то место, где возился с ящиком, я накидал сухих веток. Свои следы затер. Даже посыпал сверху черным перцем. Хотя я не думал, что меня будут искать с собакой. Огляделся и начал считать шаги. Посчитал с трех сторон. От видимых ориентиров. Лопату спрятал в метрах 50. Все время было ощущение, что за мной идет погоня. По рекомендации Томы попробовал порадоваться этому. Не получилось. Трудно. Вспомнилось поучение тренера, когда я занимался рукопашным. Он говорил, что наслаждаться прекрасным, обыкновенным и безобразным. В моем случае это радоваться неприятностям. Мотоцикл не сразу завелся. И неудивительно. Отец рассказывал, что восходы – капризные устройства. Я решил завести его с разбега. Включил вторую скорость, нажал сцепление и начал разгонять мотоцикл. Потом отпустил сцепление, и он несколько раз, чихнув, завелся. Я ехал и думал. Одну свою задачу выполнил. Отлично. Я стал получать удовольствие. Странно. Казалось бы, должно быть наоборот. Подъезжал уже к поселку. За поворотом должны были показаться дома, когда навстречу попался мотоцикл «Урал». На нем ехал мужичок в кепке и зеленой штормовке. Наверное, на покос. Он остановился и помахал мне рукой. Что-нибудь спросить хочет. Я остановился. Мотоцикл не стал глушить. Хотел показать ему, что тороплюсь. Мужичок с меня ростом, коренастый, медленно, и мне показалось осторожно, начал подходить ко мне. Все бы ничего, но его выдали резкие движения. Сзади него упала с дерева ветка, и он настолько резко повернулся, что сомнений не было. Это за мной. Я постарался принять беспечный вид. Мелькнула мысль дать газу и угнать, но сразу отмел ее. Это только в кино погони увлекательны и интересны. В жизни очень неприятно, когда за тобой гонятся, и ты понимаешь, что в любой момент можешь быть схвачен. Конечно, я понимал, что мужичка не проведешь. Его, конечно, предупредили, что я опасен при задержании. Интересно, каков уровень его подготовки? Да при любом он опасен. Ведь ему достаточно коснуться меня, и все. Я отключусь. Но с другой стороны, он не знает, нет ли у меня такого же средства. Я говорю о перстне, в котором парализующее средство. Кроме перстня может быть что угодно. Химия далеко ушла в наше время. Мужичок неторопливо двигался ко мне. Казалось, он не торопится. Но это только казалось. Я знал, что внешне спокойные движения в любое мгновение могут превратиться в стремительные и резкие. Я решил его как-то опередить. «Что случилось, земляк?» «Да вот гляжу, ты не ты, понять не могу», — дружелюбно заговорил мужичок. Ему оставалось несколько шагов. Он двигался очень осторожно и был готов в любую секунду прыгнуть. «Может быть, он ожидал, что я дам газ и постараюсь угнать?» До последнего я не разубеждал его. Я держал руку на газе, другой сжал сцепление. Тихонько, чтобы он не заметил, я переключил на первую скорость. Ага, он не заметил. Все он заметил. И стал вдвойне бдительнее. Ты не обшибся, земля. Не я тебе нужен. Я на полуслове прервал речь и стал слезать с мотоцикла. На секунду заметил в его глазах удовлетворение. Я левой ногой встал на землю, а правую начал перекидывать через сиденье, и, как только я перекинул ногу, я отпустил сцепление и дал газу. Восход взревел и кинулся вперед. Я направил его на мужичка. Он не ожидал этого, но быстро справился с замешательством и уже в ту же секунду мог дать отпор. Я не стал ждать, прыгнул вслед за мотоциклом. Мужичок отскочил и встретился со мной. Да, я выиграл доли секунды, но и противник у меня был серьезный, пожалуй, нисколько не хуже наших инструкторов. Он ушел в сторону и достал нож. Все, в таких случаях тренер советовал бежать. Если у тебя нет оружия, то 95%, что ты проиграешь. Я не рассчитывал на оставшиеся 5%. Я знал, что меня нельзя убивать. Мертвый я не нужен. Значит, мужичок будет либо пугать меня, выжидая момента, либо может порезать, так, чтобы кровь помешала мне драться. Все-таки я был не готов к поединку. У меня не было никакого оружия, разве что рюкзак. Его я и снял со спины, выставил вперед, хотя для специалиста это не защита. Восход тарахтел в стороне. Вот вредный мотоцикл. То не заведешь, то не заглушишь. Как иногда вовремя приходят умные мысли, я сейчас стану охотником. На тренировках тренер показывал это состояние. Это когда ты не дерешься, а охотишься. Совсем другие приоритеты, другие движения, другие намерения. Когда он показывал нам состояние, то реально было страшно. Ты чувствовал себя жертвой. Попробовал включить в себе охотника не сразу, но получилось. Я уже смотрел на мужичка не как на противника, а как на зверя, которого должен взять. Он сначала не понял, что это со мной, потом прищурился и продолжил свои атаки. Я двигался мягко и плавно. Я уходил от его выпадов ножом, понимал, что у меня мало времени. Он освоится, тогда все, мне конец. Его подготовка была явно выше моей. Мы ходили по кругу. Он делал выпады, я парировал их рюкзаком. Наконец я решился. Я бросил ему в лицо рюкзак и кинулся на него. Он легко ушел от моего броска, и тут что-то ожгло мое лицо. Я не понял и продолжал охотиться за ним. Через пару секунд почувствовал, как что-то потекло по лицу. Кровь. Отличная подготовка у мужичка. Я бы на его месте так же сделал. Зачем убивать? Достаточно порезать лицо, и противник может запаниковать. Все, все, сдаюсь. Я выпрямился и стал вытирать лицо. Мужичок расслабился на долю секунды. Это была его роковая ошибка. Я сделал резкий скачок. Мы такой долго тренировали на занятиях. Нужно резко понизить центр тяжести и толкнуться вперед. Я отвел его руку с ножом, ударил в глаза и добавил в пах. Он упал. Я выбил из его руки нож и ударил так, что мужик выключился. Я перевернул его на живот, связал сзади руки, потом ноги, затем занялся собой. Крови было не так много, но все же достаточно. Взял из рюкзака аптечку, открыл перекись водорода и обильно смочил рану. Кстати, она была небольшая, потом залепил ее пластырем. Дальше занялся мужиком. Достал из рюкзака бутылку водки и, зажав ему нос, стал вливать в рот. Он был без сознания. Может быть, поэтому мне удалось вылить ему в глотку целую бутылку. Прошло 5 минут, и мужичок начал приходить в сознание. Я снова надавил ему на сонную артерию, и он выключился. Следующую бутылку водки я вылил ему гораздо медленнее. В этот раз он не пришел в сознание. Ничего, здоровый кабан не помрет. Зато сутки у меня есть форы. А может быть и больше. Оттащил мужика в кусты, чтобы с дороги не было видно, и там оставил его. Его Урал я отогнал в лес подальше и заглушил. Весь поединок занял примерно 3 минуты. Восход продолжал тарахтеть. Я поднял его, сел и поехал в поселок. Очень надеялся, что никто не видел, как мы дрались. Вблизи поселков всегда шныряют дети. Я подъехал к дому парня, у которого взял мотоцикл, и хотел забрать у него свои деньги, которые оставил в залог. Да, деревенские удивительные люди. Парень спал на лужайке, а рядом веселилась компания. Молодые ребята, девушки, женщины, все они пили, ели, пели, некоторые порвались танцевать. Я понял, вот где мои деньги. Пусть повеселятся деревенские. Не часто попадает так повеселиться на халяву. Поставил мотоцикл и пошел к вокзалу. Нужно срочно уезжать. В электричке смотрел на просто одетых людей и думал, что люди, наверное, не сильно изменились. Внешне – да. А вот внутренне сидели бы сейчас со смартфонами и также обсуждали политику и своих детей. Мысли мои перешли на Тому. Что же с ней делать? Отдавать я ее не собирался. Понимал, что опасно, но все равно не хотел. Печально то, что неизвестно, когда я попаду домой. За невыполнение задания меня, конечно, не расстреляют, но выпотрошат точно. И останусь ли я самим собой? Большой вопрос. Мелькнула мысль. Опять проблема, опять трудность, задача, которую нужно решить. Только вот почему-то мне грустно. Наверное, понимаю, что скоро придется расстаться с Томой. И когда будет наша следующая встреча, неизвестно. Я решил воспользоваться той справкой, по которой везли Тому. Нужно было только изменить пункт назначения и фамилию. Сделать это было не так уж сложно. Сложность была в другом, во времени. Необходимо было в кратчайшее время найти специалиста, который бы мог подделать справку. Вернее, не подделать, а изменить. И сделать так, чтобы в психобольнице не докопались. Я сам не решался попробовать, хотя мы и проходили это. Но у меня не хватало усидчивости и терпения заниматься этим. Часами сидеть и под лупой мельчайшими штрихами править бумагу. Это было точно не мое. Выкрасть женский паспорт и подделать внешность – это я сделаю, не вопрос. Хотя тоже не так легко. А вот справка из психлечебницы – это вот нелегкое дело. Так, план примерно такой. В некоторых городах, я это знаю по рассказам отца, есть психлечебницы. Они, как правило, размещаются за городом. И кроме содержания больных, там есть некоторые предприятия, по крайней мере, были. И на этих предприятиях работали люди, которые были не совсем адекватные. К примеру, те, у которых случались сезонные обострения. Так вот, эти люди жили, как все в городе, но утром за ними приезжал автобус и вез их на работу. Они работали на предприятии, принадлежащем психлечебнице, и получали за это деньги. Тем, у которых была еще пенсия, то была солидная денежная прибавка. Так, значит, надо найти женщину, похожую на оракула, выкрасть у нее документы и потом договориться с больной женщиной или с ее родственниками с тем, чтобы ее куда-то отправили на время. Но, конечно, придется заплатить, как без этого. Задача – найти город, где есть такая лечебница. Интернета нет. Начнешь спрашивать, интересоваться, вызовешь подозрения. Идея отличная, но реализация ее была очень трудной. К сожалению, у меня в этом времени не было друзей, а довериться какому-то человеку было крайне опасно. Но где еще человек может пожить спокойно, так, чтобы его не начали дергать? На севере? Там милиции хватает. На югах? Можно затеряться на летнее время, а потом на виду у всех будешь. Вот бы поселить ее где-нибудь в избушке в тайге, обеспечить продуктами на год, и дело решилось бы. Но где я найду избушку? Как завезу туда продукты? А местные охотники что скажут? Вопросов намного больше, чем ответов. А если в монастырь? Нет, не получится. Во-первых, порядки не знаю. Да и как это все оформляется, тоже неизвестно. Тут у меня мелькнула мысль. А зачем Тому запирать в психлечебницу? Что мне нужно? Мне нужно, чтобы она прожила спокойно, максимум год, чтобы ее никто не беспокоил. Значит, в деревню. А там кем работать? Ну, конечно, учителем. Нет, это не пойдет. Нужно направление из райно. А где его взять? Потом ей же будут начислять зарплату. Значит, данные все равно пойдут в райно. А там трудовая книжка, паспорт и все такое. О, все-таки не зря я иногда трачу время на размышления. Надо же использовать свою способность. Тем более на благое дело. На спасение оракула. Мысль побежала веселее. Надо появиться в похоронной конторе. Там считать информацию, потом достать документы на умершего, и все, можно ехать подальше. Думаю, что пока нет компьютеров, дело выгорит. Я вышел на перрон, привычно посмотрел по сторонам. Вроде бы никого подозрительного, можно идти. Подошел к ячейкам камеры хранения. Проверил все три, в которых должна была быть записка. Ее не было. Что-то случилось с девчонками? Может быть, их взяли?